«Меня высылают из России. Молю вас, спасите меня». Предо мной стоял человек с горящими глазами в синем форменном мундире, держа под мышкой увесистую папку с документами. Баран поручил мне принять его. «Кто вы такой?» «Альфонс Жубар, профессор греческой, латинской и французской словесности Казанского университета». «Кто же может вас выслать из пределов России?» «Министр народного просвещения Уваров». «Вы совершили какое-нибудь служебное преступление?» «Напротив, я не перестаю раскрывать их». «Изложите же мне ваше дело», — попросил я его с некоторым удивлением. Я услышал странную повесть. Француз по происхождению, Жабар воспитывался и преподавал в Балтийских провинциях, откуда был назначен профессором в Казань. Из его рассказа я понял, что это был человек с сильной волей, с горячим темпераментом и боевым задором. Замыслы и страсти превращают таких людей в фанатиков. Охваченные своей идеей, они в достижении цели не знают ни снисхождения, ни пощады, ни уступки. Жабар был страстно пленен мыслью о человеческой справедливости. Понятие законности было для него лишено всякого государственного холода и носило черты какой-то высшей правды. Он поставил целью своей жизни добиваться всюду, во что бы то ни стало, торжества этого начала и неуклонно шел к осуществлению своего задания. Жил он в суровом одиночестве, как настоящий аскет. Человек с такими идеями и характером попал в русские учебные заведения, в которых свирепствовали интриги, взятки, зависть и произвол. Он был поражен картиной всевозможных злоупотреблений и решил вступить в открытую войну с ними. От ректоров и попечителей он поднялся к высшим представителям власти и, не найдя в них сочувствия своему обличительному негодованию, вступил в борьбу с самим министром народного просвещения. Вскоре Уваров стал его жесточайшим врагом. Незадолго до нашего приезда Жабар решился где-то на улице Петербурга подать записку самому царю. «И вот тут-то произошло нечто неслыханное», — продолжал, задыхаясь, мой собеседник. «Взбешенный Уваров прибегнул к самому подлому средству борьбы. Он объявил меня сумасшедшим». «Ну, позвольте, как же это возможно без осмотра, без врачей, своей властью?» «Увы, этот гнусный прием применяется в некоторых случаях русской администрации. Еще летом я получил официальную бумагу, что ввиду расстройства в идеях я должен выехать за границу». «Что же вы сделали?» «Я обратился во врачебный отдел Московского губернского правления и добился медицинского освидетельствования». «Ну и что же?» Жобар извлек из своей папки бумагу, исписанную канцелярским почерком и испещренную печатями и подписями. «Читайте». Это было удостоверение врачебного отделения в том, что ординарный профессор и кавалер Альфонс Жобар находится в совершенно здравом состоянии рассудка. Он торжествующе взглянул на меня. Я порадовался такому обороту дела. «Итак, вы выиграли тяжбу. В чем же затруднение?» Оказывается, к Пасхе Жабар послал Уварову свое «красное яичко», письмо, широко распространенное им в публике, в котором он обстоятельно доказывал, что ученые труды Уварова представляют собой научный плагиат, исписанный с исследований какого-то немецкого профессора.